Глава 23. Накамура Томея печально подпер кулаком щеку. Его глаза тоскливо смотрели на всесильного Сэймона Ноджо. Еще неизвестно, как он поступит. Может быть, захочет воспользоваться положением Накамура Томея. Обязан исполнять любые его распоряжения, даже страшный. Поэтому он ждал. В глазах была тоска, от которой можно завыть. Кавадзи сжал кулак, коротко дернул его рука. Он резко встал. «Опять нет избавления от этого корабля!» — вырвалось у Сэймона Ноджо. Он не смог сдержаться. «Идет Новый год. Надо ехать в Эдо к семьям, заканчивать дела. А мы опять и опять будем возиться с ними. И так все время, когда же конец?» «Русским очень не везет», — тихо сказал Накамура Томея и закрыл лицо ладонями. — Да, им не везет, — как бы приходя в себя и вздохнув, — ответил Кавадзи. — Поэтому мы и занимаемся ими больше, чем с собой и всеми другими делами. Все это очень опасно. Одумавшись, Кавадзи продиктовал ответное письмо Эгава Тарадзаймону. Дэничиро, самый разбитной из чиновников, уже послан в помощь Эгава и приносит там большую пользу. «Теперь письмо обязательно придется отвезти», — сказал Кавадзи, закончив диктовку. Накамура Томея и готов. Он втайне обрадовался. Как и Кавадзи, он понимал, какие опасения и у каких даймио могут возникнуть. Накамура знал, что никто другой, как он, не умеет переговаривать с Ро-Эбису, заняться с ними, догадаться об их нуждах. После того, как корабль их погиб, они так ослабли и находились в такой беде, что Накамура относился к ним почти как к своим маленьким детям. Он хотел их скорее видеть. И никто не посмеет противоречить ему, потому что Накамура Томея — секретарь посольства Бакуфу. Обменялись мнениями, пригласили всех других членов делегации и снова все обсудили. На лодке пришел из Миасима гонец. Кавадзи вскрыл пакет и переменился в лице. Произошло ужасное и непоправимое. Кавадзи не на шутку перепугался. Эгава Тарадзаймон срочно сообщает, что при высадке с погибшего корабля на берег посол Путятин упал в воду. Посол упал в воду, как громом пораженный пролепетал Цуцуй. «Это безобразие!» — вскричал Кога Кенидзиру. «Это невежливо! Лучше б любой из нас упал в воду, но гость не должен упасть в воду, тем более вверх ногами. Надо немедленно командировать делегацию и извиниться перед послом». Все согласились, что надо послать делегацию с извинениями. Кавадзи сказал, что во главе поедет Накамура Томея, и отправляться надо сегодня же на лодке. «Не только извинения надо послать», — сказал Кавадзи. «У них нет одежды. Надо немедленно послать письмо в Эду, чтобы оттуда выслали для русских 600 ватных халатов и столько же кимоно». «Но в столице не будет никакого шума из-за этого», — подумал он. «Там заняты собой и своими делами». Кавадзи чувствовал, что в стране назревают события, поэтому в Эду все так заняты. Может начаться гражданская война. Южные княжества давно вооружаются сами. Они преданы Тенно, императору, по-своему, не так, как он и чиновники Бакуфу. Не зря Путятин ходил в Осака. Дела закончились. Накамура уехал, взяв все, что смогли собрать наскоро для русских. В море пошли волны. И, наверное, Накамура придется высадиться и переждать шторм. Сэймон Ноджо перечитывал вчерашние записи в дневнике. «Когда я слышу, что скоро к нам возвратится весна, я думаю, о, это дорожное ложе, которому не видно конца». «Нет конца, нет конца этим дорожным скитанием. Скитанием и заботам нет конца и не предвидится». Кавадзи взял кисть и написал: «Очень хорошо, что с японской стороны нет никаких упущений. Это очень отрадно». Дневник полуофициальный и такие записи нужны, зло разбирало его. Как быть, этот корабль всегда, как в безделье, и утром, и ночью, на нем такой ужасный грохот. За ужином все расхохотались, когда Кавадзе прочел эти стихи. Стихи, конечно, плохие, но на злобу дня и очень подходят к случаю, — записал в дневнике Кавадзе. Пасьет прислал письмо из храма Гёку-Сэнди о том, что требует ускорить подготовку договора, и что иначе он сам пойдет в Эду. «Пасьет грозит, пойду в Эдо», — сказал один из чиновников. Начался общий хохот. «Без кастрюлик, с тремя морскими солдатами, в Эдо!» Хихикает и себя головой, — выдавил Цуцуй. «О, очень смешно!» Кавадзе пил саке. Отпустив гостей, он читал книгу китайского писателя Тёхоку «История игривы». Китайский император, когда надо было заключить договор с соседней страной, послал к ее императрице красивого мужчину. Красавец заслужил ее расположение, вопрос о договорах он обсуждал с царицей, лежа в кровати. Так Китай получил большие выгоды. Этот посланник был приближенным императора по имени Такусайки. Вот если бы у Саэмона Ноджо голова не была бы седая, Такусайки, конечно, было хорошо. А вот в какое положение попала под ним императрица? Кавадзе записал, хоть и стар, однако есть еще цвет лотоса. Все лезет и лезет в голову. Утром пришел чиновник и писатель Кикути Дайсаке. Он исполнил поручение и передал русским, живущим в храме Гёку-Сэнди, саке и продукты. Меня встретил сам Пасьет и стал приглашать, делая обеими руками такие движения, как будто загребал веслами. Сказал по-японски «спасибо». Увидел бочку, когда ее внесли, спросил «это саке?» Попробовал соленье большой ложкой и обрадовался. «Красота качеств, твердость характера», — размышлял Кавадзе. «Хорошо, когда человек рождается с достоинствами». А потом его хорошо воспитывают, чтобы развить врожденные хорошие качества. Потом он пользуется им. Нужно быть сильным и решительным. Если воин не решителен, то даже если он родился с достоинствами, он как недозрелый рис и белый арбуз. Я хочу служить стране, быть сильным, выбирать людей и воодушевлять, подобно тому, как голодных надо кормить хорошим рисом, а в жару есть красный арбуз. Кавадзе записал, какие бы ни были достоинства человека при рождении, но если его не научить, то даже повинуясь закону почитания родителей, он не спасет отца и мать, если не будет уметь плавать. Весь день писали стихи. Не знаю, когда возвращусь домой, очень долго еще. Вот Путятин уехал от родины на 1073 ри. Ри около 4 километров. Корабль его затонул, так что и корпус теперь не видно. Путятин — настоящий герой. Он думает о долге и не падает духом, нельзя не восхищаться. Эти варвары заслуживают сочувствия и подражания. А уж наступала весна, зацветала горная слива. Скоро пойдет легкий теплый снег, будет лежать на ее розовых цветах и таять под жарким весенним солнцем. Ослепительно заблещет красота божественной Фудзи в чистом синем небе. Мы смеемся над Эбису, но признаем, что Путятин — герой. В цивилизованном обществе, где смеются над сентиментами, каждое доброе дело должно быть оправдано практически. Так учит нас время. Мы ценим Путятина и отменяем ради него закон предков, разрешаем ему жить в Японии и оправдываем это тем, что он для нас построит корабль. Мы привыкли к послу Путятину и к его людям. Он есть что-то другое, еще лучшее в нашем гостеприимстве, чем только желание получить чертеж или корабль, хотя они очень нам нужны. Может быть, это бамбуковая завеса наших чувств. Отношения людей важнее договоров, известия о гибели судна, о постройке нового корабля так хочет Путятин. Верхом прискакал на Кахама. Пришел указ Мне запрещено разговаривать с Бису и показывается им на глаза, но я проехал мимо отправленный Дайканом суда к Саймону Ноджо. Эбису шагают по Токайдо в обратном направлении. Впереди их моряков идут самураи. На них, как всегда случается, спутниками на Токайдо наехал пьяный самурай на коне. Его сразу так взяли воины Эгаву, что он не пикнул, и укатили его волоком неизвестно куда. Эгава не шутит. Он очень доволен, что правительство скоро разрешит строить путятину корабль. Вечером опять смеялись. Саймону Ноджо вспомнилась история про китайца-любовника и русскую царицу Софью. Как гениально, — подумала. Да жаль, жаль, что у Саймона Ноджо седая голова. Запыхавшийся Накамура Томея, высадившись на берег, догнал путятина на пути в Миосима. Накамура дрожал от радости, шагая подле адмирала. — Я очень рад, — говорил он, — что все ваши матросы целы, ни один не погиб. Мне уже не надо дальше находиться в Симода. Английские корабли Стирлинга прошли мимо мыса Идзу так далеко, что едва было их видно. Да, прошли мимо уже обратно, и все благополучно, а французов еще не видно. — Что тут ему ответить? — подумал Лисовский. — Спасибо за хорошие вести. — Да что тут хорошего? Да и не принято у нас. Марш приостановлен в первой же деревне. Накамура сказал, что рис, саке, сласти посланы для адмирала. Еще куриные яйца, соленья, а в Миосима, где все остальные русские, отправлены Саймоном Ноджо и Цуцу им целая джонка с продовольствием. — Нас Эгава все спрашивает, — рассказывал путятин, сидя с Накамура Томея. — Почему вы так упражняете свои войска? Словно каждый день ждете начала сражения? А я ему отвечаю, потому что английский адмирал Стирлинг ищет нас, и французы тоже. Нападение на нас может быть совершено в любой миг, и только поэтому мы все время занимаемся военными упражнениями, а совсем не против вас. Накамура Томея, притихший, умиротворенный, коротко кивал своей огромной сократовской головой. Путятин после чая ушел на берег. Накамура забрался в дом, отведенный для отдыха, разулся, достал трубку и закурил. Потом со злом бросил трубку в чугунную чашу и велел подать верхний халат. Что делает посол? — Смотрит на море в трубу, — отвечал чиновник. Так потихоньку слезы у него появляются немного. — Я пойду к послу, — сказал Накамура. Он взял трость и своей небрежной, торопливой походкой зашагал к берегу.